Графский сын, том 3, глава 1, письмо от короля Ринара, тайно доставленное до графа Тетерева в течение 5 дней, носило в себе важность, которая не могло остаться незамеченным. Это письмо было встречено графом с нетерпеливым ожиданием, отраженным на его лице. Освободив конверт от печати, граф приступил к его прочтению, ожидая содержания, которое, как предполагалось, было очень важным. Он погрузился в трехстраничное послание, каждая строка которого была как зерно песка в песочных часах времени. Ринар, его будущий зять, потратил много усилий на создание этого письма, с целью оправдать ожидания графа Тетерева. Сначала был вежливый абзац, полный вопросов о благополучии семьи графа, а также отдельные заботливые слова о его дочери, перед тем как перейти к сути сообщения. По мере чтения, лицо графа начало покрываться тенью. Вежливость и теплые слова исчезли, словно уносимые ветром. Тон письма круто изменился на 180 градусов. Несмотря на возраст, молодой король вложил всю свою душу в написание письма, густо усеянного оскорблениями и насмешками. Граф, на самом деле, совсем не ожидал, что этот вечно равнодушный и невозмутимый молодой человек способен разозлиться настолько сильно. «Этот молодой человек, вероятно, считает мою просьбу абсурдной», — сказал себе граф, вглядываясь в слова письма. «Я чувствую, что он потратил усилия, чтобы написать это уничижительное письмо. Каждое слово, которое он написал, кажется мне чужим. Мое сердце кровоточит, когда я это читаю. Если бы он сказал, что придумал новые слова только для того, чтобы оскорбить меня, я бы поверил ему». Король Ринар завершил свое послание удивительным предложением, которое вызвало у графа еще больше размышлений. «В моем королевстве есть только одна благородная семья, и это королевская семья». Из этой фразы граф сразу понял, что его просьба об автономии была полностью отвергнута. Это вызвало в нем необходимость пересмотреть свои дальнейшие шаги, и, откинувшись на спинку стула, он начал глубоко размышлять о своем следующем ходе. Внезапно, в дверь комнаты, как неожиданный ветер перемен, ворвалась жена графа. Ее шаги были быстрыми и бесшумными, и ее взгляд скользил над столом с такой внимательностью, как если бы каждый предмет на нем содержал для нее важное значение. Глаза графини моментально привлекло одно из писем, раскрытое и оставшееся на виду, словно маяк в море секретов. Второе письмо продолжало лежать, запечатанным и загадочным. Лицо графини выразило удивление, а ее любопытство насторожено. «Ты не собираешься прочитать это письмо?» — спросила она, нарушив молчание, которое долго царило в комнате. «Что?» — в ответ граф поднял глаза на таинственное послание, о котором говорила его жена. Он покачал головой, издав звук снисхождения. «Пф-ф-ф, мне не нужно читать его, чтобы понять его суть», — ответил он, лицо его выражало презрение. Графиня не остановилась. Она начала расспрашивать с мягкой настойчивостью. «Если ты выслушаешь просьбу императора Нильса, это может улучшить твой текущий статус. Тот факт, что он присылает тебе это письмо, говорит о его отчаянии. В настоящее время немногие могут ему помочь. Я уверена, что он оценит твою помощь, как только ты вмешаешься». Но граф лишь рассмеялся горько, и его смех звучал как эхо надменности. «Он, ты действительно веришь, что он доверился бы мне? Я не думаю. Он достаточно бесчувственен, чтобы оставить свою семью на произвол судьбы. И я уверен, что он готов избавиться от меня, как только я перестану быть полезным. Он сам ввел себя в эту неприятную ситуацию, пусть он и разбирается с ней сам». Графиня усмехнулась, но в этой усмешке была тень тревоги. «Ну, на этот раз мы действительно можем потерять наш статус. Я не могу перечислить, сколько раз дом Тетеревых игнорировал приказы Нартарии». Граф просто усмехнулся, и его улыбка была как острая сабля, готовая порезать неверных. «Хаэм, тогда пусть он заберет наш статус. Думает ли он, что мы слабы? У нас достаточно сил, чтобы защитить свои интересы». Жена графа, будучи умной и интуитивной женщиной, продолжала атаку словами. «А что насчет нашего дорогого зятя короля Ринара?» Ее вопрос зацепил графа за душу, и лицо его смутилось, словно у него был секрет, который теперь был разглашен. Граф никогда не считал Ринара, будущего зятя, дорогим зятем, особенно после того, как такое письмо было отправлено будущему тестю. Письмо выглядело как предательство и предупреждение о надвигающейся буре. Графиня уже догадалась ответа на свой вопрос, просто посмотрев на выражение лица своего мужа. «Это нехорошо, верно?» Граф глубоко вздохнул, словно под тяжестью собственных решений. Этот парень сказал, что его королевству не нужна благородная семья. Мое предложение ему не понравилось. Даже если бы мы хотели присоединиться, он бы не согласился. Он считает, что это будет ему только вредить. И еще он требует вернуть своих шпионов обратно в Мраморное. Их численность растет, и если это продолжится, у нас не останется выбора, как ловить их снова. Графиня щелкнула языком, словно выражая сожаление за свои предчувствия. Как я и предполагала, он знает об этом. Так что собираешься делать дальше? Менять сторону? В зале, пропитанном атмосферой скрытой напряженности, граф Тетерев осторожно кивнул головой, выпуская из себя тонкий вздох, который словно переносил сложность его внутренних размышлений. «Я не хочу быть под властью такого императора, как Нильс». На мгновение в комнате зазвучали лишь ветер, ненавязчиво проникающий сквозь щели в окнах. И, наконец, графиня подала мысль. «Да, это разумное решение. Политическая обстановка в данное время на грани нестабильности. Никто не может с уверенностью предсказать, какие мрачные испытания могут ожидать императора Нильса после того, как он потерял столицу. Будущее Большороссии представляется далеким от светлого, и с учетом нашего местоположения на географической карте, нам грозят серьезные трудности, если мы останемся под его влиянием». Огонь решимости вновь загорелся в глазах графа, его голос прозвучал с уверенностью. «Тогда давай не будем колебаться. Сегодня, с этого дня и впредь, графство Тетерева будет именоваться Великим Герцогством Тетерева. Однако, как тучи на небе, над их решением висел вопрос о потенциальных врагах. Верная супруга графа вспомнила о тех мелких дворянах в графстве, которые сохраняли лояльность императору, на что граф поднял свою руку в знак заверения. Большинство из них уже пали во время боев в столице, решившись подчиниться призыву нового императора. Остальные, на мой взгляд, не являются угрозой для нас. Но на всякий случай, я направлю наших лучших солдат, чтобы выяснить их истинные намерения. Графиня отразила свою гордость мужу в улыбке и объявила: «Ты стал не только силачом, но и мудрым лидером». Ее руки обвили его талию с нежностью, которая подчеркивала ее важную роль в его политическом руководстве. Тем не менее, граф Тетерев оставался невозмутимым перед этими похвалами. «Прекрати эти телячьи нежности, они не соответствуют твоему характеру. Теперь иди, мне предстоит написать много писем». К концу октября стали известны новости о Великом Герцогстве Тетерева, и они вызвали смешанные эмоции среди мелкой знати в регионе. Ранее многие дворяне питали надежду на восстановление Большороссии после трагических событий в Нартарии. Эта большая империя казалась им более внушительным и обещала защиту от внешних угроз. Их надежда связывалась с новым императором, Нильсом. Однако теперь их надежда исчезла, и новый суверенитет стал реальностью в раздробленной Большороссии. Для мелких дворян, всегда мечтавших о лучшем, пришло время искать спасение самостоятельно. Бывшая сельскохозяйственная держава стояла на пороге необратимого упадка, а возрождение объединенной Большороссии казалось мечтой, которая стала почти недостижимой. Усадьба Кувшинских. В этом живописном уголке земли разворачивалась история, горько раздирая сердца его обитателей. Это абсурдно. Кем он себя воображает? Каждый из них неблагодарен, гневно воскликнул император Нильс, раздавив смятую бумагу, словно он мог бы этим действием стереть все беды и неверие, которые его окружали. Новый император Нильс проявил самую естественную реакцию из всех присутствующих. Его гнев был как лавина, срывающаяся с высокой горы. Взгляд его был настоящим огнем, пылающим в его глазах. Поведение этих людей, их неблагодарность и безразличие к его усилиям и жертвам, были как удар в его надежды и амбиции. С момента его коронации прошло всего несколько недель, и все, что ему удалось сохранить, это графство Кувшинское, которое он захватил силой. Он чувствовал, что это было его правом, что эта земля была частью его наследия, его рода, и он был готов бороться за нее. «Филипп, где ты, Филипп?» – кричал он из своей комнаты, его голос разносился по коридорам, словно ураган. «Я здесь, Ваше Величество», – отозвался Филипп, внимательный и преданный, стоя в дверях. «Готовьте солдат, мы собираемся разрушить дом Тетеревых и вернуть нашу территорию». Император не мог скрыть своего гнева и решимости. Филипп был потрясен и немедленно выразил протест по поводу этого приказа. «Ваше Величество, пожалуйста, не принимайте поспешных решений», — молчаливо молил его премьер-министр. Ему было известно, что это решение могло иметь катастрофические последствия. «Что, ты собираешься оставить их безнаказанными?» Ниль сбросил яростный взгляд на Филиппа, словно сверкающий меч. «Это не совсем то, что я имел в виду. В настоящее время наши солдаты заняты подавлением оппозиционной группы, возглавляемой рыцарем-разбойником из дома Кувшинских. Они являются преданными последователями уже умершего графа. Эти рыцари считают вас ответственным за смерть графа. У нас просто недостаточно людей, чтобы противостоять им», — разъяснил Филипп, сохраняя спокойствие во взрыве страстей. «Прошел уже почти месяц. Почему проблема еще не решена? Насколько неэффективным ты можешь быть?» Император бросился на Филиппа, словно буря, грозящая разрушить все на своем пути. Несмотря на все это, Филипп оставался спокойным и сосредоточенным. «Я делаю все, что в моих силах. Наши разведчики считают, что у них есть внутренний информатор, который предоставляет им сведения. Мне все равно на твои оправдания, я хочу, чтобы ты решил эту проблему как можно скорее», — прозвучало грозное завершение императорского приказа. «Не переживайте, Ваше Величество», — ответил Филипп, его действия и выражение лица говорили о его решимости и преданности. «Наша черная карета выделялась на фоне яркой солнечной долины, как символ роскоши и власти. Внутри кареты, на мягких кожаных сиденьях, мы комфортно устроились втроем. В глубинах кареты, в окружении драгоценных тканей и изысканных узоров, сидел я, король Ренар Виноградский. Мое появление на этих землях вызывало восхищение и уважение. Моя королевская мантия, украшенная золотыми вышивками, казалась символом моей власти. Рядом со мной находилась моя невеста Жанна, ее изысканный наряд подчеркивал ее красоту и статус. Вместе с нами была моя личная служанка Шарлотта, и заодно начальница агентурной разведки «Красный дракон». Наше путешествие было направлено в Мизерово, столицу нового королевства Бычерок, место, где должна состояться церемония коронации. Это был важный шаг в утверждении графа Бычерога как легитимным королем, и я гордился этой возможностью присутствовать там. Мои шпионы в Мизерово передали, что он пригласил правителей соседних территорий на церемонию, даже включая враждебную нацию, как Большороссия. Но судьба приглашения оставалась неизвестной, император Ниль смог и не прийти. Честно говоря, мои связи с восточными народами были менее тесными, чем с Бычерогом. Я не знал, какие чувства они питают по отношению к моему независимому королевству, и мне было все равно. Они не проявили интерес к установлению дипломатических отношений, но я был спокоен в этом вопросе. Несмотря на мою безразличность, я понимал, что меры предосторожности необходимы. Среди многочисленных неизвестных представителей из других стран, которые могли прийти, безопасность нас троих была в приоритете. Нас сопровождала небольшая группа солдат, отборных воинов, ответственных за нашу безопасность. Они были лучшими из лучших, отобранными моим генералом Ульрихом на основе надежности, поведения вне боя и их безмерной верности. День нашего путешествия был ясным, без облачка на небе, и солнечный свет озарял путь, делая его еще более величественным. Яркое сияние создавало ощущение тепла и света, словно символизируя начало новой эры для королевства Мраморное. Помимо всех внешних обстоятельств, я ощущал сильное влечение высунуться в окно кареты. Мои губы, вопреки всякой разумной логике, продолжали бессознательно напевать мелодию, словно это было мантрой, навевающей внутренний покой. Моя невеста, чье присутствие явственно ощущалось рядом, не скрывала своего недовольства моими непрекращающимися действиями и с трудом удерживала внимание на своей книге. Ее голос прозвучал сукаризной. «Зачем ты делаешь это? Не мог бы ты, наконец, перестать?» Я ответил без разворачивания к ней. «Я стараюсь ощутить каждую дрожь этой кареты, чтобы убедиться, что подвеска, задуманная Ясеневым, функционирует безупречно. Почему бы тебе не попробовать сконцентрироваться на чтении и отвлечься от этого? Ты чувствуешь эти вибрации?» Жанна посмотрела на меня странным, характерным только для нее взглядом. Затем, словно вдохновленная какой-то неожиданной мыслью, она заметила: «А ведь карета кажется удивительно комфортной. Я даже не почувствовала ни малейшей тряски. Это снова твоя заслуга, твое новое изобретение, можно так сказать», — ответил я с улыбкой. «Я стремлюсь сделать эту поездку максимально приятной для нас. Идея преследовала меня давно, но реализация была отложена неоднократно. На самом деле, моя мечта о воссоздании этого изобретения существовала с того момента, как я впервые вошел в эту карету в этом мире, но вслух я не мог этого признать. «А как это все работает?» — задала она вопрос, проявив глубокий интерес. «Рад видеть, что ты интересуешься», — в моих глазах светилась искра долгожданного вопроса, о котором я так долго мечтал. «Дайте мне рассказать вам о чудесной находке, которая называется эллиптической рессорной подвеской. Это великолепное изобретение, первозданное в своем роде и придуманное самим гением инженерии Виноградским. В ее основе лежат всего лишь две листовые пружины, их структура переплетена так, что образуется исключительно гармоничная овальная форма. Но давайте углубимся в детали. Каждая из этих листовых пружин создана из множества слоев стали разнообразных форм, тщательно сложенных друг на друга и крепко закрепленных металлическими зажимами. Под воздействием нагрузки они удивительно плавно сгибаются, а затем с таким же изяществом возвращаются в исходное положение, благодаря сложному процессу демпфирования. Когда мы устанавливаем это изумительное устройство под пассажирской каретой, мы в буквальном смысле обеспечиваем невероятный комфорт, мгновенно поглощая любые удары и вибрации. И при этом все это сопровождается несложным, но весьма стильным дизайном и вполне доступной стоимостью производства. Можете ли вы представить, какое огромное экономическое преимущество можно извлечь из этой фантастической находки? Таким образом, вы значительно повышаете уровень комфорта внутри кареты, верно? Жанна смотрела на меня, и ее лицо выражало некоторое смущение. Хотя технический аспект всего этого был для нее чем-то загадочным, она кивнула в знак согласия, стараясь не подавать виду своего незнания. Она впитывала мои слова, понимая, что здесь, возможно, скрыто нечто важное. Мои размышления глубоки, словно бескрайние просторы, и они вращаются вокруг моментов, которые намечаются в далеком горизонте нашего путешествия. В моменты, когда дорога была мягким шелковым ковром под нашими колесами, путешествие, безусловно, казалось комфортным и беззаботным. Открыв глаза на это сравнение, невольно стыдно осознавать, что дорога, простирающаяся за пределами моего королевства, остается неуклюжей и неровной, неодолимой реальностью в течение слишком долгого времени. Я внезапно меняю тему разговора и спрашиваю у Жанны. «А, кстати, Шарлотта уже поделилась с тобой информацией о твоей семье?» Шарлотта, которая руководит нашей разведывательной сетью, всегда хорошо осведомлена о последних событиях и новостях, происходящих вокруг нас. Ее ум и знания оказываются весьма ценными в этом путешествии. В это мгновение Жанна начинает испытывать внезапную волну тревоги и беспокойства. Ее взгляд напрямую устремлен на диван, который находится напротив нее, словно этот мебельный предмет способен дать ответ на ее тревожные мысли. Человек, о котором мы говорим, мирно спит на диване, невозмутимо и безразлично к обсуждаемым вопросам. Шарлотта, уйдя в свой мир сновидений, оставила все внешнее за пределами своего сознания. Ведь когда вокруг нас столько солдат и безопасно, она может позволить себе побеспокоиться лишь о своих собственных сновидениях и доверить все остальное им. Ее поза во сне совсем не подходит для леди, исчезают все следы грации и спокойствия, которые присущи ей наяву. Но, к счастью, в карете, где мы находимся, имеется занавеска, щедро скрывающая эту частную картину от посторонних глаз. Тем временем, Жанна остается в нерешительности и не решается разбудить Шарлотту, пока ее жених не даст ей заветный и нужный ответ, который она ожидает. У меня появилось недоумение, когда я обратил внимание на следующие факты. Твой отец отказался отправиться в Кувшинское, чтобы дать клятву верности императору Нильсу. К тому же, он преобразовал свое графство в Великое Герцогство, полностью игнорируя нового императора. Исходя из моего анализа, этому изменению ты, безусловно, должна была бы порадоваться, ведь теперь ты, дочь герцога, верно? Жанна выразила свое недоумение. Это не может быть шуткой, Ренар. Что же за мысли посещали моего отца? Разве не было бы разумнее остаться временно при императоре Нильсе? Теперь, после этого решения, что произойдет, если Нильс решит напасть на него? В ее голосе звучала тревога. Я быстро развеял ее беспокойство. Не стоит волноваться на этот счет. Наши разведчики утверждают, что император Нильс не имеет достаточных ресурсов для начала войны. К тому же, агенты Красного Дракона в последнее время проявляют выдающуюся активность и создают для него значительные проблемы. Так что не стоит беспокоиться, я немедленно организую эвакуацию твоей семьи. Жанна с облегчением вздохнула. Спасибо, Ренар. Не стоит благодарности, для меня это всего лишь мелкие дела», – добавил я. Глава 2. Мое увлекательное путешествие из столицы Мраморной в величественное Мизерово заняло целых 5 долгих и насыщенных дней. Провести столь продолжительное время в дорожной карете было бесконечно скучно и монотонно. В этот период в моем распоряжении не было ничего, чем можно было бы занять себя, кроме как лишь задремать или вглядываться в медленно мелькающие за окном однообразные пейзажи. В такие тоскливые моменты меня охватывала ностальгия по современным гаджетам, таким как смартфоны, чей сияющий мир развлечения исчез со времени моего появления в этом мире. К моему счастью, мои верные спутницы Жанна и Шарлотта нашли способ освежить наши долгие дни, углубляясь в потрясающий мир фантастических рассказов, которые они везли с собой. Обычно наши служебные обязанности не позволяют нам полностью погрузиться в эти увлекательные истории, но сейчас у них была куча времени для чтения. Они даже предоставили мне несколько книг, чтобы развеять скучные часы, но все они были написаны на основе моих собственных воспоминаний. Иронично, что они остаются в неведении, так как я создавал эти произведения под анонимным псевдонимом. Помимо этого, я тоже поддавался творческому порыву, создавая увлекательные рассказы о принцессах, зловещие ужасы и захватывающие детективные сюжеты. Да, я признаюсь, что переписывал множество знаменитых литературных произведений, которые сохранились в моей памяти, но мои собственные вариации всегда придавали им свой уникальный оттенок. Конечно же, я не всегда мог в точности воспроизвести каждую деталь, но сюжеты всегда оставались верными своим исходным идеям. Мои книги стали несомненно популярными среди жителей королевства, и они благодарили мои произведения за способность пробуждать их литературные амбиции, вдохновляя множество талантливых авторов на создание собственных увлекательных историй. Моя цель заключалась в стимулировании развития литературы, и мои усилия всегда начинались с надежды на то, что мои творческие истории могут прирасти к чему-то более значимому. В серый облачный день нам, наконец, удалось добраться до пригородов Мизерово. Неудивительно, что вход в этот уникальный город был забит множеством карет, и огромное количество экипажей стремилось внутрь, жаждущие проникнуть внутрь. С каких пор у этого дряхлого пня появилось так много знакомых? Мелькнула в моих размышлениях мысль, но я решил не привлекать к этому внимания и, подобно всем остальным, просто приказал кучеру встать в оживленную очередь. Не стоило лишний раз поднимать шум из-за этого. Подъезжая к Мизерово, мое внутреннее состояние ухудшилось. Внешний вид города говорил сам за себя. Город не обращал никакого внимания на утилизацию отходов и представлял собой живописно воняющее место. Нам, однако, повезло, что наш путь оставался относительно чистым. Прошло всего 30 минут, и нам, наконец, предоставили разрешение на продолжение нашего путешествия. Люди стояли у дороги и махали нам руками, но при этом было что-то странное в их выражениях лиц. Что происходит здесь? Почему они так нас встречают? Думал я, обращая внимание на их необычное поведение и выражение. Внезапно Шарлотта воскликнула, привлекая мое внимание. Что случилось? Ты знаешь что-то? Спросил я, заботясь о возможных непредвиденных обстоятельствах. Я совсем забыла вам рассказать, ответила Шарлотта с ноткой сожаления в голосе. Будущий король Бочарок сделал нечто, чтобы улучшить общественное мнение о нас. Я дала ему это сделать, полагая, что это может быть полезным. Прошу прощения за мою невнимательность, мой господин. Я быстро освободил ее от чувства вины. Все в порядке, Шарлотта. Ты не совершила никакой серьезной ошибки. Я думаю, что это может быть частью плана старика. Он, вероятно, пытается укрепить наш союз. Жанна, выразив беспокойство, что Бочарок может втянуть меня в неприятности, спросила, ты собираешься предпринимать какие-то действия? Я вздохнул и ответил, давай посмотрим. Пока что слишком рано делать какие-либо выводы. Сначала мне нужно разгадать его настоящие намерения. Наша карета остановилась перед величественным особняком, построенным из коричневого кирпича. Отличие от особняка Виноградских было заметно не только в его местоположении, но и в его уязвимости. Всем было понятно, что даже те, кто не обладал военной подготовкой в моем прошлом мире, могли бы придумать множество способов атаковать это место, лишенное должной защиты в разных аспектах. Если бы не важность поддержания дипломатических отношений между двумя великими нациями, я наверняка бы воздержался от этой поездки. Когда дверь кареты была распахнута, я шагнул наружу первым. Мой взгляд вначале оказался на графе Бочароге, хотя он предпочитал, чтобы его звали королем, но официально этот титул он получит лишь сегодня. Однако граф оказался далеко не одинок. Его семья, состоящая из жены и четырех детей, двое сыновей и две дочери, тоже присутствовала. Это был мой первый опыт знакомства с детьми графа, и я ощутил смешанные чувства радости и волнения. С приветствием на губах и протянутой рукой я обратился к графу. «Доброе утро, ваше сиятельство, граф Бочарок, или будущий король Бочарок. Для меня большая честь быть принятым вами и вашей благородной семьей». Граф Бочарок ответил моему приветствию улыбкой и крепким рукопожатием. «Для меня, ваше величество король Ренар, это также большая честь. Добро пожаловать в Мизерово. Надеюсь, ваше пребывание здесь принесет вам радость и удовлетворение». Сзади графиня и ее дочь подняли края своих изысканных платьев, выполнив элегантный поклон в мою сторону. Сыновья графа тоже проявили уважение и сделали легкий поклон. Вместе мы вступили в мрачный, но величественный особняк, который казался заселенным бесчисленными людьми, наверное, не менее благородными, чем семья графа. «Я последний гость, прибывший сегодня, граф», — спросил я, немного изумленный масштабами приема. «Согласно моему списку гостей, вы действительно последний на данный момент», — ответил граф с ноткой удивления в голосе. «Кое-кто из приглашенных не ответил на мое приглашение, их появление сейчас под вопросом, особенно в такое прохладное осеннее утро. Некоторые заявили, что намерены прийти, но до сих пор не явились. Я рассчитывал на них, но, видимо, им пока не до нашего приема. Судя по вашим словам, граф, вы пригласили действительно множество гостей. Я не знал, что у вас столь много влиятельных знакомых», — заметил я, бросив взгляд на старого графа, ощущая некоторую неуверенность в его рассказе. «Вы, конечно, шутите, ваше величество», — ответил граф, с намеком на скромность. «Кто бы захотел подружиться с таким скромным графом, как я? Большинство приглашенных — это старые знакомые и союзники. Я, конечно, разослал много приглашений, но важно поддержать мои будущие планы для королевства». Я кивнул, принимая его слова, но внутри меня зародилась мысль доверить агентам Красного Дракона провести более подробное расследование. «Я надеюсь, вы сможете представить мне некоторых из ваших влиятельных гостей, ваше величество. Пока что я еще не коронован, Ренар», — ответил он, ощущая внутреннее волнение, которое едва удерживалось в уздах. «Завтра я стану королем, и тогда вы сможете обращаться ко мне соответственно». Наши шаги замедлились перед величественными двойными дверями, впечатляюще увенчанными интригующими узорами, вырезанными из дорогой породы древесины. По всей внешности и изысканности исполнения было легко догадаться, что эти двери не могли быть дешевым приобретением. «Вот ваше новое жилище здесь, ваше величество. Это без сомнения самая величественная из комнат, которую мой особняк может предложить. Здесь, в этом роскошном уголке, вы обнаружите две просторные спальни, соединенные коридором, а также изысканный балкон и небольшую, но уютную гостиную. Уверен, что ваше пребывание здесь будет настоящим наслаждением», — произнес граф с убедительной гордостью в голосе. «Мы обязательно насладимся этой атмосферой, граф. Вы можете не беспокоиться», — с легкой улыбкой ответил я, размахивая рукой в знак благодарности. На следующее утро в моей спальне мягкие лучи солнца едва проникали сквозь дымку невинного сна. Как только я открыл глаза, меня окружил сладостные звуки природы, вдохновленные утренней атмосферой. Моя голова лежала на подушке, ощущая ее нежное прикосновение, и я почувствовал, как моя плоть оживает после сна, будто просыпаясь от наилучшего афродизиака. Но в этот раз пробуждение оставило после себя странные ощущения. Два запаха окутывали мой нос. Один – аромат моей невесты, второй – аромат моей личной горничной. Они словно слились в одну непередаваемую симфонию искушения. Я повернул голову, чтобы разгадать эту загадку, и увидел два женских силуэта, лежащих по обе стороны от меня. Справа – моя невеста, олицетворение чувственной женственности, а слева – моя личная горничная, воплощение скрытой страсти. Они были со мной в этой огромной кровати, словно соблазнительные подарки. Ух! Я издал слабый стон, мои губы слегка приоткрылись, и я почувствовал их горячее дыхание на своей коже. Так помню, как они пришли из второй спальни, пока я спал, и мы неплохо провели время. Моя реакция на них была неотразима, словно волна страсти начала нарастать, готовясь разметать все на своем пути. Мои усилия принесли результат, и я попытался разбудить их. «Эй, просыпайтесь!» уже утро. На этот раз мой громкий голос действительно сработал. Уф, перестань кричать утром, Ренар. Дай мне хотя бы еще немного поспать. Мы всю ночь работали над твоим жезлом власти, сладко пробормотала моя невеста. Ее голос звучал словно нежное прикосновение к самой глубокой части моей души. Я обратил взор к Шарлотте, которая все еще спала, как соблазнительная спящая красавица. «Просыпайся, Шарлотта, ты ведь должна была проснуться раньше меня, помнишь, ты же моя горничная». Шарлотта немного резво реагировала на мои слова, но ее ответ был совершенно адекватным. «Сегодня я не на дежурстве, мой господин». Она, будучи не только моей личной горничной, но и директором разведки, повернулась ко мне лицом, словно разгадывая тайные желания моей души. «Но сегодня утром нам предстоит посетить банкет. Мне не хотелось бы портить свою репутацию из-за опоздания», с сожалением вздохнул я. Наконец-то наступил момент, когда я смог разбудить своих спутниц, Жанну и Шарлотту. Наши лица были окутаны усталостью, и сонные глаза потребовали несколько минут, чтобы окончательно раскрыться. Утро только-только начинало свой ход, но внутри меня уже ощущалась усталость, которая словно тяжелый плащ накинулась на мои плечи. Неудивительно, ведь я пыхтел всю ночь над этими гуриями, и мои резервуары теперь были опустошены до последней капли. Мы вышли из спальни, и мне пришла в голову идея нарядиться в серый клетчатый костюм-тройку, дополнив его черным галстуком. Черный цвет всегда считался неразрывной частью моего гардероба, и, казалось, он стал неотъемлемой частью моей собственной личности. Дамы, Жанна и Шарлотта, также внимательно подошли к своему выбору, окутав себя великолепными викторианскими платьями с закатанными рукавами и скромными вырезами, подчеркивающими их пышные бюсты. Солдаты внимательно сопровождали нас, заняв оборону вокруг нас. Время от времени на нашем пути мелькали иные гости, прибывшие из разных уголков континента. Я мало знал о личности этих людей, если они не выделялись чем-то особенным или мне не доводилось видеть их раньше. Такая тактика помогала избегать бесполезных разговоров с незнакомцами. В этот момент я осознал, как мне не хватает фотографий и современных устройств, которые стали бы огромной помощью для меня и моего королевства в этом мире. Среди дворян тогда была популярна практика отправки картин вместе с письмами, чтобы знакомиться с дворянами, проживающими на значительном расстоянии. Это был вариант, но далеко не всегда экономически оправданный. Заказ картин обходился дорого, и, к тому же, многие из них оказывались чересчур приукрашенными и не передавали истинного облика человека. К тому же, современный художественный стиль не всегда удовлетворял мои вкусы. Если я мечтаю о картине, придется терпеливо ждать, пока искусство в этом мире не поднимется на уровень эпохи Возрождения. Итак, в сопровождении Жанны и Шарлотты, мы вступили в банкетный зал особняка. Гул в холле за пределами дверей свидетельствовал о прибытии многочисленных гостей. И, к счастью, наше появление не оказалось последним, что придало мне некоторую уверенность. Проходя по коридору, я взираю, как слуги с обеих сторон с ловкостью распахивают перед нами двустворчатую дверь, возвышающуюся на 2 метра в высоту. Мы вступаем в зал. Я редко появляюсь в такого рода банкетах, даже если они проводятся в таких местах, как мраморные, или даже еще дальше. Жанна, возможно, чаще присутствует на подобных событиях, чем я за всю свою жизнь. Лично мне это никогда не нравилось, и я считаю, что мое время стоит гораздо дороже. По мере того, как мы входим в зал, мои глаза начинают внимательно изучать его детали. Сначала бросается в глаза лимонно-желтая цветовая гамма, которая пронизывает все, от изысканных штор до мозаичной плитки на полу. Двери, распахнутые на балкон с обеих сторон, добавляют изысканности пространству. Над нами витает хрустальная люстра, эффектно имитирующая свечи, дарящая залу загадочное сияние. В уголке играет живая группа музыкантов, создавая приятный фон для бесед и встреч. «Ренар, что происходит в твоих мыслях?» – шепчет Жанна мне на ухо. Ее убедительный голос прорезал мои размышления, словно волна, силой вернув меня к безжалостной реальности. В этом великолепном зале, взгляды дворян и служанок, которые были направлены на меня, моментально стали более глубокими и устремленными. Кружащие вокруг дворяне и служанки внимательно следили за моими движениями. Некоторые из них продолжали свои беседы, смеясь и поглощенные разговорами друг с другом. Те, кто моментально узнал меня, приковывали ко мне свой взгляд с намеком любопытства и интереса. В этот момент дамы, собравшиеся в углу зала, перешептывались между собой, бросая на меня быстрые и короткие взгляды. Многие из них, как казалось, были на нервах, и даже самые решительные не смели приближаться ко мне первыми. Было ощущение, что воздух наполнился ностальгией, одновременно узнаваемой атмосферой, ведь текущая обстановка не различалась от тех времен, когда я чувствовал себя изолированным и чужим на школьных вечеринках. Оказывается, что мое присутствие в этом зале было нежданным событием, и никто не думал, что я приду. Мне пригласили только из уважения к моей персоне, и это был важный урок для меня. Сохраняя уверенный настрой, я вежливо улыбнулся аристократам, находившимся в этом зале, хотя, признаться честно, я не имел ни малейшего представления о том, кто они, откуда они, и какие силы и интересы они представляют. Удивительно, как они могли меня узнать сразу, думал я. Может быть, я стал исключительной фигурой в высших кругах? Я наклонился к своей невесте и прошептал что-то. В ответ Жанна мрачно произнесла: «Как они могли бы тебя не узнать, когда ты единственный, выделяющийся своим обликом и стилем? Такого человека ни за что не спутаешь с остальными. Любая женщина смотрит на тебя, очарованная великолепием твоего наряда. Это не то, о чем ты думаешь. Дворяне просто боятся подойти, чтобы не вызвать у тебя презрения и гнева. Неужели ты не видишь, насколько тебя боятся? Они же готовы упасть на колени, лишь бы избежать твоего взгляда». Глава 3. «О, ваше величество, наконец-то вы здесь!» — воскликнул граф Бычерок. Его голос звучал полным искренней радости, стремясь спасти ситуацию, которая могла бы показаться несколько неловкой. «Граф Бычерок, прошу прощения за задержку», — ответил я, переключив внимание на графа и выразив вежливость, которая соответствовала его высокому положению. «Все в порядке, все в порядке. Ваше величество, наверное, вы устали после долгой дороги», — произнес граф Бычерок с состраданием, делая вид, что беспокоится о моем комфорте. «Пойдемте, я покажу вам и вашим сопровождающим место за столом. Пожалуйста, уступите нам дорогу, господа». Присутствующие пропустили нас, преклоняясь перед королевским величием. Граф Бычерок явно подчеркнул наш статус, пришедший сюда лично, чтобы приветствовать нас, и его поведение выдавало глубокое уважение к нашему дому. Граф Бычерок провел нас к столу, установленному внутри великолепного зала, где собрались главы государств и их влиятельные партнеры. Зал купался в роскоши и богатой отделке, а стол был украшен самыми изысканными сервировками и драгоценными посудами. Это было место, где встречались судьбы народов, и начинались важные разговоры, которые могли изменить ход истории. «Это ваше место, ваше величество», — произнес будущий король, голос его звучал как ноты музыки, касающиеся души. Указывая мне на место, он двигался с непринужденной грацией. Однако его внимание быстро переключилось на дам, которые следовали за мной. Его глаза блеснули достоинством и учтивостью, когда он вежливо указал им на их места, словно каждая дама была самой ценной жемчужиной в королевской короне. «А здесь, слева от меня, место для вас, дамы». Я внимательно осмотрел всю сцену перед собой, вдыхая атмосферу дворца. Справа от меня стоял величественный круглый стол, предназначенный для мужчин, уставленный серебряной посудой и роскошным декором. Слева от меня был стол для женщин, окутанный нежными оттенками и украшенный цветами. Каждое место на обоих столах было заранее обозначено для своего владельца, словно это были троны, готовые встретить своих владельцев. От декора, витражей до посуды, блистающей как звезды на небосклоне, и разнообразных завтраков, представленных на столе, было видно, с каким беспокойством и трепетом граф подошел к этому событию, стремясь сделать его идеальным. Здесь было все, от роскоши до величия, и после того, как я сел, мне даже в голову не пришло менять место. У стола уже сидели два человека, их взгляды были полны любопытства и изумления. «Итак, вы, король Ренар Виноградский, легенда своего времени», — продолжил разговор незнакомец, его слова звучали как мелодия, несущая в себе долгую историю. «Вы действительно впечатляете своими достижениями, несмотря на свой молодой возраст. Когда я был на вашем месте, я и подумать не мог о таком блеске и славе, каким вы сейчас наслаждаетесь. И, конечно, я должен признать, что вы обладаете острым умом и скоростью реакции, которым многим из нас следовало бы позавидовать. Но, как говорится, я вижу в вас не только характер отца, но и черты вашей матери, особенно ее хитрость и беспощадность». Слова ударили по мне, как молния из ясного неба. Я удивленно сидел на своем стуле, мое лицо выражало полное недоумение, словно надо мной висели вопросительные знаки, которые просили разгадать загадку. Кто, черт возьми, этот парень? Почему он упомянул мою мать? Как только я встретился взглядом с этим мужчиной, кажется, он проникся моими мыслями. «Прошу прощения, что я не представился вам», — произнес он с небольшим улыбкой, словно хотел смягчить мое недоумение. «Хотя я слышал о вас много, но, возможно, вы не знаете обо мне. Это наша первая встреча, и я, Милош Миланов, президент Республики Сербия, рад познакомиться. Я видел, как он протянул мне свою руку для рукопожатия, но не ответил ему. Внутри меня происходило нечто необъяснимое. Имя Милош Миланов прозвучало как эхо из прошлого, разбудив какие-то давно забытые чувства. Мое сердце начало биться быстрее, словно пытаясь догнать ускользающую память. Тепло разлилось по всему моему телу, а мои руки дрожали незаметно, но ощутимо. Если бы мой взгляд мог убивать, то Милош, вероятно, исчез бы прямо перед моими глазами. «Сервия», — прошептал я, словно внутренний голос, навевающий давно забытые воспоминания. «Граф Бочарак мог разместить нас за столом вместе специально или это было простым совпадением? Эту загадку придется разгадать позже. Но, главное, в моей голове возникло множество вопросов. Почему эти эмоции вспыхнули внутри меня так неожиданно? Какие чувства овладели мной и откуда они взялись? Принадлежат ли они мне или это что-то более загадочное и сложное? Среди моих друзей на Земле меня всегда считали человеком с выдающимся самоконтролем и безупречным терпением. Моя реакция на эту встречу с Милошем Милановым была далека от этой картинки, и это оставило меня в состоянии внутренней драмы и раздумий. Возможно, это отголоски воспоминаний и чувств, принадлежащие тому, кому принадлежало мое нынешнее тело, размышляю я, вглядываясь в таинственные образы, которые предстали перед моими глазами. В моменты такого внутреннего раздумья, я невольно начинаю прослеживать свои собственные чувства и размышления. Всегда ли я считал себя хладнокровным и беспристрастным? Мои мысли начинают бороться с этим внутренним конфликтом. Мое первое убеждение гласит, что я и в самом деле всегда старался подходить к жизни с хладнокровием и без эмоциональных колебаний. Но внезапно, словно теневая фигура из прошлого, приходит другая мысль. Или, возможно, я тоже поддался этому гневу и страсти. Ведь этот человек, Милош Миланов, принес мне немало неприятностей несколько лет назад, начиная с заговора клана Гордеевых и заканчивая войной против знати Большороссии. В этот момент моя душа разрывается между прежней уверенностью в своей беспристрастности и новой реальностью, где гнев и страсть также играют свою роль. Аудитория, собравшаяся вокруг меня, молчит, словно гипнотизированная происходящей перед ней драмой. Они слышали слухи о моей личности, о том, что я являюсь последним наследником династии Сергеевых через материнскую линию, претендующих на законный трон Сербии. И эти слухи широко распространились среди аристократии. Мне становится ясно, что мне не остается ничего другого, как попытаться сохранить этот сокровенный секрет, ведь он может изменить ход событий в Сербии. Милош, сидящий напротив меня, убирает руку, будто чувствуя враждебность, и вздыхает, словно уже ожидал такого ответа от меня. Касаясь моего гнева, он считает свое долгом прояснить ситуацию. «Я знаю, вы меня ненавидите. Понимаю, у вас была эмоциональная связь с членом семьи, которого вы никогда не видели. Но вина лежит на королевской семье Сергеевых. Они вели роскошную жизнь, не заботясь о благополучии народа. Как командующий армией, я чувствовал себя ответственным положить конец этим практикам. Моя ухмылка приобрела особую горечь, когда я слушал аргументы Милоша. В этот момент мне казалось, что его слова растворяются в воздухе, оставляя лишь пустоту и надежду на несбыточное. Ответственность, смешно звучит, как будто Милош думал, что его убедительные слова могут затмить мое чувство недовольства. Я даже не собирался участвовать в этой игре. Мне известна твоя история, Милош, каждая маленькая темная деталь, каждое забытое обещание. Мои глаза прошли через множество страниц твоей биографии, и нет ни одной, которая оправдывала бы твои слова. У меня в запасе накопилось богатое собрание информации о нем, словно досье на подлого шпиона. Я уверен, что Милош осознает, как его слова далеки от его действий. Ответственность, о которой он говорит, далеко не является его сильной стороной. И вот почему я настаиваю. Тебе не нужно оправдываться, Милош. Ты лишь глубже погружаешь себя в этот океан вины, и чем больше ты говоришь, тем явственнее становится, каким ненадежным ты оказался. Рано или поздно придет время расплаты, а если никто другой не возьмется за это, то я встану на этот путь. По правде говоря, у меня есть большие амбиции, касающиеся восстановления Серви. Для меня она не просто территория на карте, это часть моей идентичности, моей наследственной зоны ответственности. Как я могу смириться с тем, что эта земля сейчас находится в чужих руках? Это вызывает во мне беспокойство, которое трудно описать словами. Особенно учитывая, что человек, владеющий этой землей, является бывшим инструктором королевской семьи, словно учитель, который теперь посягает на мои интересы. Милош, ты действительно играешь с огнем, бросая вызов тем, кто может быть гораздо более смелым и решительным. Как будто ты укусил руку, которая тебя кормила, и я не собираюсь остаться в стороне, когда дело касается того, что принадлежит мне по праву. Что касается моей семьи с материнской стороны, эта тема заслуживает глубокого рассмотрения. С момента моего взросления и развития, мои взгляды на семейные узы подверглись существенным изменениям. В настоящее время моя жизнь настолько насыщена обязанностями и вызовами, что я чувствую себя оторванным от абстрактных понятий, вроде семейных связей. Однако, стоит признать, что в этой теме есть некая сложность. Например, как оценить значение смерти члена семьи, которого я никогда не встречал. Ведь несмотря на мою далекость от семейных уз, внутри меня все равно существует нить, связывающая меня с этими людьми, даже если мы никогда не были физически близки. «Вы хотите сказать, что объявляете войну Серви?» — спросил Милош, выражая свое негодование моим явно холодным тоном. В этот момент я проявился как человек, не показывающий никакого уважения к его персоне. Я ответил с усмешкой: «Война с Сервией? Вы верите, что я бы начал войну из-за такой ерунды? Я не готов рисковать жизнями и благополучием моих граждан ради мести. Существуют иные способы, которые позволят мне убедить вас уйти с трона. Милош, необходимо, чтобы вы поняли свое истинное место. Вы сами обманываете себя, думая, что можете быть монархом. Возможно, ваша истинная судьба связана с военной службой. Учитывая нестабильность в Серви, я сомневаюсь, что вы сможете адекватно управлять страной». Зал заполнился возмущенными шумами, когда молодой король так бесцеремонно осмелился выразить свое мнение перед опытным президентом. «Понимаю. Похоже, вы также унаследовали острый язык от своей матери. Но вы не должны гордиться только двумя или тремя годами правления. Перед вами предстоит еще множество сложных испытаний и вызовов, которые потребуют от вас мудрости и умения принимать важные решения». Я щелкнул языком с раздражением, видя, как Милош прикидывается добродушным стариком, который дает советы молодому парню. В момент, когда он выпрямился в своем кресле, внимательно смотря на меня, его глаза пронзили меня, и я почувствовал, как они исследуют каждый мой нерв. «Забудьте об этом, позаботьтесь о самом себе», — сказал я. «Слышал, что ваша президентская должность не так уж и надежна в последние пару лет. Возможно, пришло время выполнить то обещание, которое вы дали им, верно?» Я ощутил, как кровь кипит в его жилах. Я всегда был мастером манипуляций, но сегодня я превзошел самого себя. Моя усмешка будто была заготовлена заранее, и я чувствовал, что его взгляд мечется словно ядовитая стрела. Милош ответил: «Они требуют, чтобы я сдержал обещание просто потому, что я дал слово. И в то же время я отверг идею президентства и выборов. Я сделаю это, как только они окончательно станут моими сторонниками и забудут о восстановлении монархии. Как только я поймаю всех лояльных королевскому наследнику, то власть станет моей». Кажется, благодаря мне и Милошу в зале почувствовался холод, даже несмотря на приближение полудня. Здесь было противоборство двух правителей: с одной стороны королевство с великой военной мощью, могучее сокрушить почти любое государство, с другой стороны республика с обширными торговыми связями, граждане которой боролись за свои идеалы. Никто не осмеливался произнести и слова, нарушая молчание двух могучих наций. Они были всего лишь муравьями, запутавшимися между двумя слонами. Но был один человек: «Ваше Величество, президент Милош, давайте оставим все разногласия позади и не будем портить этот радостный день коронации Бочерога», — сказал другой мужчина, сидящий за столом. Его голос звучал как тихий шепот, который проникал в каждый угол комнаты. Все это время он молчал, наблюдая за нашим спором, Его глаза внимательно скользили с одного лица на другое. Его лицо выглядело так, будто ему немного за 30, но в нем чувствовалась глубокая мудрость и уверенность, которой мог бы позавидовать даже сам Милош. «Кто вы, черт побери, такой?» — спросила я. Мой взгляд был наполнен недовольством и недоумением. «Позвольте мне представиться. Я, Мейер Манский, президент Республики Фосфорная, простолюдин», — сказал Манский, протягивая руку к своей правой груди, словно призывая нас увидеть в нем не просто личность, а символ единства и разумения между двумя могучими нациями. «Простолюдин, не могли бы вы мне объяснить это, потому что там нет аристократии?» — спросил я. Манский с радостью согласился. «Как вам угодно, ваше величество. Чтобы полностью понять суть этой ситуации, придется пройти вглубь истории. В то время графство Фосфорное прокладывало свой путь сквозь долгие годы серьезного социального неравенства и бедности. Это был мир, где никто не беспокоился о том, что происходит с простолюдинами. Торговцы, даже из высших кругов, продолжали обогащаться за счет подавления мелкого бизнеса и населения. Рыцари, когда-то служившие во благо своих господинов, забыли о своих корнях и начали вести себя, как будто они и есть настоящие дворяне. В то время к нам пришли вести о вас и о вашей обещанной реформе. Эти новости стали нам светлым сигналом. Мы надеялись на перемену, но она не наступила. Аристократы продолжали наращивать свою власть и богатство, при этом пренебрегая нуждами обычных людей. Они угнетали нас на каждом шагу. Мы были утомлены этим беспределом, и именно тогда началась наша революция. Мы стремились создать мир, где каждый простолюдин в Фосфорное имеет равные возможности, независимо от своего происхождения. В наших глазах аристократия не должно существовать, чтобы исключить возможность неравенства из-за материальных богатств. В роли лидера революции моя задача – не допустить, чтобы жадные аристократы повлияли на наше утопическое общество. Вот почему мы решили принять радикальные меры и устранить их. Вот вам история, ваше величество. Ваши действия поддерживают наше революционное движение за лучшую жизнь. В некотором смысле, мы даже чувствуем благодарность к вам за это. Долгое объяснение Манского вызвало разнообразные эмоции среди присутствующих. В их лицах проявился интерес к рассказу, отвращение к проявлениям аристократии, презрение к их методам управления и удивление тому, что простолюдины смогли организовать такую решительную революцию. Помня о благородных семьях, которые прожили в Фосфорной несколько поколений, аристократы за столом помрачнели и пришли к выводу, что этот простолюдин – настоящая угроза их привилегированному статусу. По лицам дворян было видно, о чем они размышляли. Их разрывало множество противоречивых чувств. Сомнение, страх, растерянность. Глава 4. Высказывание о том, что простолюдины возглавляют государство, является одним из самых дискуссионных и актуальных вопросов в современном обществе. Многие исторические примеры показывают, что такие эксперименты могут иметь разные последствия, и их успех зависит от множества факторов. Для меня это большая честь, что мои действия хоть как-то способствуют вашей революции. Я действительно считаю эту идею хорошей, и надеюсь, что вы сможете достичь своих целей, сказал я. Мои слова вызвали у Манского сверкающий взгляд в ответ. Благодарю, ваше величество. Если бы только наши аристократы нам нравились, возможно, не пришлось бы проливать кровь. Этот комментарий подчеркивает сложности, с которыми сталкиваются революционеры, и намекает на несовершенство старой системы. Я молчал, услышав замечание Манского, и был честен перед собой. Хорошая идея еще не означает, что ее легко воплотить в реальность. Например, многие идеи остаются всего лишь идеями. Вера в равные возможности в обществе, которой вы привержены, может не приносить плодов. Просто посмотрите на Сербию. Это абсолютный хаос. Иерархия всегда возникает сама по себе, особенно когда простолюдин, никогда не пробовавший власть, начинает познавать сладость управления. В будущем Фосфорное, возможно, столкнется с теми же проблемами неравенства в благосостоянии. Но их проблемы не лежат на моих плечах. Для меня лучше, если в мире будет наций меньше. Вы ошибаетесь, ваше величество. Увидев, как Манский неуверенно двигается, я понял, что у него есть запрос к мне. Этот поворот событий придает диалогу дополнительную глубину и неожиданность. «Что вас беспокоит, президент Манский?» — спросил я. На этот раз тон Манского не был столь гордым, как ранее. Он был искренним. «Как вы знаете, мы — только что созданное государство. Мы очень уязвимы перед любыми видами атак, и у нас нет собственных средств для обеспечения безопасности. Поэтому мы хотели бы приобрести ваше оружие для собственной защиты. Это признание Манским уязвимости и его запрос на помощь подчеркивают серьезность ситуации. Я был немного удивлен этому предложению. Кроме Бочерга, никто никогда не предлагал мне продажу своего оружия. Все остальные стремились выкрасть мои технологии, отправляя шпионов, вместо того, чтобы торговать. Не могу сказать, что я полагался на этих варваров. Этот момент подчеркивает нашу уникальность и ценность наших технологий, а также непредсказуемость политических альянсов в этом сложном мире. Однако я был равнодушен к ним, и я решил воспользоваться опцией, которая всегда была в моем распоряжении, внести Манского и его предложение в черный список. Этот список был своего рода каталогом лиц и предприятий, которые больше не представляли интереса для меня, и, в случае Манским, представляли потенциальную угрозу. Мои черты лица исказились, и я был недоволен. Если я согласился бы на это предложение, это означало бы, что у нашего нового соседа, Манского, появится доступ к современному вооружению, способному угрожать безопасности Серви. Это был камень, брошенный в пруд, и я чувствовал, как расходятся его волны. Но затем я начал взвешивать все возможные последствия этой сделки. Я давно прекратил производство аркебузов, но почему бы мне не продать им несколько единиц? Это, конечно, оставалось бы в строгой тайне, никто не должен был узнать о моих действиях. На данный момент Милош Миланов контролировал важные ресурсы, имел доступ к морским путям и владел разветвленной торговой сетью. Если президент Серви установит тесные отношения с окружающими странами, это станет неприятной ситуацией для моего королевства. Производство оружия – это всегда было крайне конфиденциальным делом для каждой нации. У каждой страны были свои уникальные критерии и спецификации для производства холодного оружия, начиная с обеспечения сырьем и заканчивая мастерством рабочей силы. Но для меня, как для пионера индустриализации, эта задача не представляла особой сложности. Мои знания и опыт позволяли бы мне быстро адаптировать существующие технологии, определяя направление исследования и разработки новых видов оружия. Здесь разработка нового оружия заняла бы меньше времени, чем на Земле. Моя сеть мастерских и производственных объектов была готова к таким вызовам. К тому моменту, когда другие страны смогли бы попытаться скопировать мое оружие, оно было бы уже устаревшим. Моя способность к инновациям и постоянное совершенствование продукции были моими основными конкурентными преимуществами. И учитывая отсутствие технических навыков у граждан Фосфорне и Бочерга, я мог бы взимать плату за обслуживание оборудования, что стало бы дополнительным источником дохода. Применяя такую же тактику к Бочергу, я мог бы продавать им боеприпасы отдельно, пока они не научатся производить их самостоятельно.